Аргентина. Кладоискатели. Два друга, Дон Педро и Дон Фортунато, спешат в Аргентину, на реку Ла-Плата. Ведь что означает название Ла-Плата? А значит оно серебро. Нет места, вернее, для поисков клада. Там есть серебро, а, быть может, и злато, — вскричали Дон Педро и Дон Фортунато, и сели на пароход. Испанцы купили ведро и лопату. Они перерыли всю реку Ла-Плату, нарыли лягушек, два полных ушата и грязи 17 корзин. Раз 20 они прочесали пампасы, добрались до Ант, разорвали лампасы, подъели до крошки съестные запасы, а все ж не нашли ничего. Дон Педро заплакал. «Куда мы попали? Полгода напрасно мы землю копали! Да лучше бы мы огород распахали, мы вырыть могли бы метро!» «Узнать бы, — свирепо вскричал Фортунато, — кто дал этой речке название Ла-Плата, да вздуть бы его хорошенько лопатой, чтоб зря не морочил людей!» А вскоре Дон Педро и Дон Фортунато помчались обратно на реку Ла-Плата. Помчались они не на поиски клада, копать у реки червяков. Хотя серебром не богата Ла-Плата, но рыбой Ла-Плата довольно богата. И вскоре Дон Педро и Дон Фортунато варили в ведерке уху.